Глава 4. Ночь прошла отлично. Думаю, это свидание можно смело назвать лучшим в моей жизни. Я бы пошла на следующее, только непонятно, для чего это Марко. Что он вообще во мне нашел? Нашел же ведь что-нибудь. В машине на обратном пути заснула без притвор. Проснулась от осторожного прикосновения к плечу. «Рита, мы приехали». Зевнула, потянулась. «Так, меня хоть на прощание в щеку поцелуют?» За все время свидания Марк не делал никаких особых попыток к телесному контакту. Взять под руку не в счет. Ну а сейчас вроде бы все располагает. Так, надо мятную конфетку срочно съесть. «Спасибо за эту ночь», — произношу я быстро и как можно незаметнее запихиваю конфету в рот. «Все, я готова». «Тебе спасибо», — говорит Марк тепло и выжидательно на меня смотрит. «Чего смотрит-то? Я его, что ли, должна поцеловать? Или, может, он ждет, когда я уже, наконец, покину машину?» «А, ну, пока», — говорю я спустя пару долгих мгновений тишины. «Пока». Выскочила из машины, не дожидаясь, когда мне откроют дверь. Соответственно, дом ни сообщений, ни звоночка от Марка. Я не пойму, что он за фрукт такой? Что ему от меня надо? Марк вновь позвонил только через неделю. Пригласил сходить в кино или прогуляться в парке. Я за эту неделю много чего успела передумать. Я думаю, нет смысла тратить время на такого тормоза. Нет у него никакого ко мне романтического интереса. Но на предложение согласилась. Парня все равно нет. Марк, кажется, только друзья набивается, почему бы и не провести хорошо время. Тем более с Марком в компании действительно очень приятно находиться. Мы сходили в кино, погуляли по парку. Марк купил мне мороженое. Сидим на скамейке, болтаем. И тут он замолкает. «Эй, Марк, о чем задумался?» «Знаешь, я очень долго привыкаю к новым людям. Мне тяжело кого-то пустить в ближний круг», — неожиданно признался мужчина. «Да? А по тебе не скажешь. Общительный, веселый, добрый», — беспечно отвечаю я. «Настроение хорошее, погода отличная, компания приятная». «Но это действительно так. И я вот к чему это говорю. С тобой я уже достаточно пообщался, у нас хорошая совместимость. И поэтому я готов сделать тебе предложение». Вот на этом моменте я подобралась, вмиг забыв про мороженое. Какое-то предложение Марк мне делать собрался? То самое? Он нормальный? Мы не настолько хорошо друг друга знаем. Марк повернулся ко мне и напряженно взглянул мне в глаза. У меня в животе все сжалось. «Рита, ты...» Марк сбивается, видно, что слова и это предложение даются ему с большим трудом. Чувствую, как мои глаза все больше распахиваются от шока, сердце пропускает удары. Это мое первое в жизни предложение. «Хотела бы работать у меня в качестве домработницы. Я уточнил через свои каналы, сколько тебе платят в агентстве и сколько ты получаешь от подработок. Я буду платить больше. При этом работать ты будешь гораздо меньше, чем обычно». Сижу полностью оглушенная. Осознаю. Марк ждет от меня ответа. Ну, он и не удержался, от души треснул этого недоработодателя сумкой. Фух, напугал. У меня чуть инфаркт не случился. Чем я тебя напугал? Искренне недоумевает Марк. Забудь. Спасибо, но мне твое предложение неинтересно. Почему? Марк удивился и, кажется, расстроился. А у тебя денег хватит меня нанять? С твоей зарплатой? Я зарабатываю больше, чем ранее тебе озвучивал, и должность у меня другая. Он еще и лжец. Не везет мне с парнями. Встаю. Марк ловит мою руку и крепко сжимает ладонь. Рита, ты куда? Домой поеду. Подвозить меня не надо. Ты обиделась? С чего бы вдруг? О нет, я не обиделась. Я разочаровалась. Марк потянул на себя, вынуждая сесть обратно на скамейку. В чем проблема? Предложение более чем хорошее, почему нет? Ты постоянно ездишь в дома малознакомых тебе людей. Это как минимум опасно. Мы же с тобой знакомы. Заботливый какой. Очень захотелось треснуть по Марку сумочкой еще раз. Не так уж и хорошо мы знакомы. Ты вообще странный какой-то. Непонятный. Вроде милый, и вдруг такой выдаешь. Но тебе ведь приятно со мной общаться. Это обоюдно. На этой работе у тебя будет постоянство, спокойствие, полный социальный пакет, хорошая зарплата. Так почему бы и дальше не делать друг другу приятно? едва сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. Гордо выпрямила спину. «Я не такая. Пусть работаю уборщицей. Но так с собой обращаться не позволю, нет. Это мой окончательный ответ. Больше мне не звони». Резко встаю и скорее ухожу. На глаза наворачиваются слезы. Сделай это предложение Марк в день нашего знакомства в кафе. Наверняка бы согласилась. Но зачем же так? Приглашать на свидание, запутывать, врать, давать ложные надежды, при том, что видит во мне только уборщицу. Домой приехала вся такая несчастная, обиженная. Номер Марка заблокировала, чтобы не передумать. А то будет еще звонить, уговаривать, хотя он наверняка уже и думать обо мне забыл. Дома долго страдать не вышло. Катя насела на меня, чтобы я помогла ей с уроками. Сидим вместе, объясняю ей задачки. Катюша вздыхает периодически тяжко. «Везет тебе. Ты такая умная». «Ты тоже умная», — глажу сестренку по голове. «Только тебе больше нравятся другие предметы, вот и все». Зевая, иду в ванную. Меня отпустило. Бывают же такие странные работодатели с их бредовыми, смотринными собеседованиями. Жизнь вернулась в привычную рутинную колею. Все было тихо. Ага, недельки две. В один из дней мою полы в офисе. Неожиданное разнообразие. Мое начальство заключило контракт с новой компанией, и меня, как образцового молодого и старательного сотрудника, сразу отправили осваивать новые площади. В процессе уборки захожу в просторный кабинет. Судя по обстановке, тут сидит крупный начальник. Как назло, он оказался на месте, хотя час для офисного работника неурочный. Трудоголик, видимо. На начальника не смотрю, уточнил только, можно ли убраться, и, получив согласие, приступила к уборке. Чувствую себя странно. Есть ощущение, что за мной пристально неотрывно следят. У меня зудят плечи, а от навалившегося напряжения едва сдерживаюсь, чтобы не сгорбиться. Внимание какое-то неприятное, тяжелое ощущаю. Ускоряю уборку. «Вот здесь еще уберите», — настигает меня голос большого начальника. Поднимаю глаза, встречаюсь взглядом с внушительного вида мужчиной в графитового цвета костюме. Брюнет, волосы зачесаны назад, прическа уложена идеально. Взгляд тяжелый, недовольный, даже презрительный. Глаза серо-синие, как грозовое небо. Лицо словно высечено из камня. Прямые, твердые, идеальные линии, широкий разворот плеч. Алёна такой мужчина, взрослый, матерый. «Где именно?» — неуверенно спрашиваю, оглядывая рабочее место начальника. Там везде чистота и порядок. Только что на столе стоит, видимо, принесенный секретарем поднос с закусками. В сервизе чашек, кстати, две. Видимо, босс ждет кого-то. «Вы что, не видите, как тут грязно?» С этими словами мужчина берет кофейник с подноса и выливает все его содержимое на пол. «Убирайте». «Ах он... Да у меня слов приличных для него нет». Крепко стиснула зубы и древко швабры. Первый порыв... Залепить своим орудием этому мужчине грязным ее концом в лицо. Самка собаки, пародия человека. Что встали, я жду. Вам надо, вы убирайте, огрызнулась я. Да, я здесь для уборки, но никак не для унижений. Такого в моем рабочем договоре не прописано. Хамишь, будешь уволена. Уволена. Максимум, что мне сделают, это уберут с этого участка. «О, вы меня так испугали! Пойду тогда вещи собирать!» Подхватываю ведро и поворачиваюсь в сторону выхода. «Что, не страшно? Я звоню вашему руководителю!» При мне этот начальничек кому-то звонит, причем на громкой связи. «Алло?» Сразу узнала я голос своей непосредственной начальницы. «Лариса Андреевна?» «Да, это я!» «Вас беспокоит Суворов Богдан Альбертович, узнали?» «Да, конечно». Звонящий кратко изложил моей начальнице, что он разлил кофе, а я огрызаюсь и отказываюсь убираться. Какая неприятная и дерзкая. «Не волнуйтесь, мы снимем Маргариту Романовну с этого участка». «Нет, я требую ее уволить, иначе я разрываю с вами договор на уборку». «Хорошо, Богдан Альбертович». После небольшой паузы произнесла Лариса Андреевна. Я не поверила своим ушам. Внутри все опустилось. Я думала, начальница будет за меня горой, а стоит перед этим неадекватом. Мы с ней уже не первый год вместе работаем. Она всегда была нормальной. Богдан Альбертович бросил на меня наглый, полный превосходства взгляд и кивнул на лужину полу, мол, ну что, теперь уберешь? Молча, не оборачиваясь, пошла на негнущихся ногах к выходу.